Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о богодухновенности Библии. Достойно особого внимания есть то, что Иисус Христос подтверждает такие библейские происшествия, которые записаны в книге Бытия и иных книгах, на которые особенно нападают современные критики и неверующие, называя такие происшествия легендами. Первое. В книге Моисея «Бытие» описывается история сотворения человека и божественные слова, устанавливающие брак. Цитирую. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие 2.18 и 24. Об этом божественном акте творения и предназначения Иисус Христос говорит в Евангелии, цитирую, «Разве вы не читали, что Создатель изначало сотворил их мужчиною и женщиною, и сказал, «Поэтому оставит человек отца, мать и прилепится к жене своей, и будут двое от плотью единою». Матфея 19.4. Второе. О потопе Христос так говорит. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Лука 17, 26-27. Новый перевод. Третье. О Содоме. «Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили. А в тот день, как вышел Лот из Содома, пролились дождем огонь и сера с неба и погубила всех». Луки 17, 28 и 29. Четвертое. О Аврааме как исторической личности Христос говорит. «Авраам, отец ваш, возликовал от того, что ему предстояло видеть день мой, и увидел, и возрадовался. Тогда сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иоанна 8, 56, 57. Другие примеры Христова доверия к Ветхому Завету, в противоположность многим современным критикам, есть следующие. Христос свидетельствует о Божьем откровении Моисею в Синайской пустыне. Цитирую. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но не сгорает». Исход 3.2. Христос на заданный лукавый вопрос фарисеями отвечает. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Лука 20, 37 и 38. Христос свидетельствует о событии, совершенном Моисеем на пустыне. Цитирую. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 14. «Пришли ко Христу начетчики и спрашивают. На это сказали Ему, какое Ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано. Хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6, 30-33. Христос говорит о событиях времен царей израильских, о которых записано в иных книгах Ветхого Завета. Христос говорит о царе Давиде, цитирую: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда был голоден, сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Матфея 12:3-4. Острие заданного вопроса и ответ Христа сводился к тому, нарушил ли Давид заповеди, когда ел хлеб со своими голодными людьми, которыми были предназначены только для священников. Христос цитирует из Псалма 109, называя его Давидовым псалмом, цитирую: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Марка 12:36. Этим свидетельством Христос признает, что Давид писал псалмы по вдохновению Духа Святого. Он говорил о Соломоне, о царице Савской, но говорил, что он больше этого знаменитого израильского цара. Матфея 12:42. Он также напомнил, что в дни пророка Илии не было дождя 3 года и 6 месяцев, и что Илия скрывался в доме Сидонской вдовы. Лука 25:26, 4 главы. Он также сказал о исцелении от проказа военачальника сирийского цара Ниемана по слову пророка Елисея, Луки 4:27. Упоминает он также о пророке Ионе и о великой рыбе, проглотившей Иону, а также о покаянии ниневитян, Матфея 12:39-41. Говорит он также о пророчестве Даниила и основывает на этом пророчестве часть своего учения, в котором выполнится это пророчество, Матфея 24:15. Свидетельства авторов Нового Завета о Ветхом Завете, включая слова самого Господа, составители 4 Евангелий ссылаются на Ветхий Завет 400 раз. Послание к римлянам наполнено ссылками на Ветхий Завет. Послание к евреям имеет 88 ссылок на 16 книг Ветхого Завета. Книга Откровения имеет около 400 ссылок и намеков на лица, мысли и события, связанные с историей Ветхого Завета. Вдобавок к этому можно видеть следующее утверждение по данному предмету. Деяния апостольские приписывают Духу Святому пророческие псалмы царя Давида. Деяния апостольские, 1 глава, 16 стих. И 4 глава, 25 стих. Послание к римлянам ставит Писание наравне со Словом Божьим, говоря в первую очередь о Ветхом Завете. Во втором послании к Тимофею говорится: «Все Писание Боговдохновенно». Послание к евреям утверждает: «Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Евреям 1, стих 1 и 2. А то, что Христос говорил и учил, записано апостолами в Евангелиях и посланиях. Святый апостол Петр так говорит: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. Свидетельство Библии о себе самой. Многие писания Нового Завета были написаны в форме письма, и в иных отсутствует ветхозаветная формула «Так говорит Господь». Однако писавшие хорошо знали, что их писания боговдохновенны. Павел называет слова, написанные ним в посланиях, заповедями Господними, 1 Коринфянам 14:37, и благодарил Бога, что его слушатели приняли слово от него не как слово человеческое, а как слово Божье, каково оно есть поистине. 1 Фессалоникийцам 2:13. Апостол Петр включает послание апостола Павла в число писаний. Цитирую. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть трудное до понимания, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3:15 и 16. Таким образом, Петр ставит себя и иных служителей Христовых на одном уровне с пророками Ветхого Завета. Цитирую. «Чтобы вы знали слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими». Евангелист Иоанн заявляет «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Откровение, 1 глава, 1 стих. Написанные слова в 3 стихе «Блажен читающий и соблюдающий слова» говорит о том, что откровение было написано Иоанном. Свидетельство о Господе Иисусе Христе ученикам какое-то время было вербальное, то есть устное, потому что ни Евангелие, ни послание еще не было написано, когда он находился с учениками. По той причине всякое свидетельство, какое Христос мог сказать в пользу Писаний Нового Завета, были сказаны до того или прежде, чем Писания были написаны.